Интермедия четвертая. Магистр. Эта звездная система насчитывала 18 планет. 11 из них были пригодными для жизни. Остальные, за исключением газового гиганта, считались условно пригодными. И к этому моменту все они были в той или иной степени колонизированы. И даже на орбите газового гиганта что-то там копошилось, исследовало, строилось, летало и добывало. Называлось все это великолепие Великой Человеческой Империей, которая входила в топ-2 самых больших и устойчивых государств системы. А если выкинуть из этого топа темную империю хаотического зла, которую возглавлял Кевин, то была самым большим и устойчивым. Император, 24-й по счету, но первый своего имени, владыка 18 планет, гарант безопасности, щит человечества и его же меч карающий, сидел в кресле, стилизованном под ложемент космического истребителя. Если быть абсолютно точным, то не сидел, а развалился, и весьма небрежно. Он закинул ноги на стол, чью поверхность еще не успели отполировать после прошлой аудиенции. В полуха слушал докладчика и курил сигарету, стряхивая пепел в чашку с остывшим кофе. «Тебе вообще интересно все, что я тут рассказываю?» — раздраженно поинтересовался магистр. «По правде говоря, не очень», — вздохнул император. «Но я слушаю тебя довольно внимательно. И по этому поводу у меня уже есть один вопрос. Какого черта ты пришел с этим именно к нам?» «Потому что вы ксенофобы», — сказал магистр. «Мы не ксенофобы», — возразил император. «Мы просто с подозрением относимся ко всем тем, кто не люди, но говорят на одном с нами языке». «Здесь все говорят на одном языке», — сказал магистр. «Это игровая условность». «Я уже говорил тебе, что мне не особо нравится эта игра». «Каждую нашу встречу», — сказал магистр. «Это всего лишь вторая». «А до тебя мне это говорил твой предшественник», — сказал магистр. «Вам всем не нравится эта игра, что не мешает вам быть ее чемпионами». «Мы же не виноваты, что вот так оно получается», — сказал император. «Да, вы просто любите устраивать резню из любви к искусству», — сказал магистр. «На чем я остановился?» «Да ты уже закончил, в принципе». Император докурил сигарету, бросил окурок в чашку с кофе и принялся любоваться своими ногтями. «Давай кратенько подытожим, чтобы убедиться, что я тебя правильно понял. У нас появился внешний враг, в смысле, совсем внешний, не из системы, и справиться с ним обычными системными средствами ты не можешь». «Пока все более-менее правильно», — подтвердил магистр. «И поскольку ты не можешь справиться с ним обычными системными средствами, ты пришел ко мне и просишь, чтобы я учинил геноцид». «Не ты», — уточнил магистр, — «имперский военно-космический флот». «Это вроде как одно и то же», — сказал император. «Государство — это я, а имперский военно-космический флот — это тоже я». «Там всего одна звездная система», — сказал магистр. «Геноцид — это всегда геноцид», — сказал император. «Порядок цифр тут уже не важен. Но ведь мы говорим о чем-то, находящемся за пределами системного пространства. Как ты собираешься перебросить туда мой флот?» «Сам долетит», — сказал магистр. «Я сниму с твоих кораблей ограничения на межзвездные перелеты». «Хм», — сказал император. «И каково подлетное время?» «Около 2 месяцев», — сказал магистр. «И еще месяц вам на подготовку». «Сопротивление?» «Несомненно, будет, но большого военного флота у них нет». «Допустим», — сказал император. «Ну и что я буду со всего этого иметь?» «Кроме того, что все мы выживем», — уточнил магистр. «Жизнь — это абстракция», — сказал император. «Мне нужно предъявить своим адмиралам что-нибудь более существенное». «Я же сказал, что сниму ограничения на межзвездные перелеты со всех твоих кораблей», — сказал магистр. «И не буду возвращать его обратно. Подумай о том, какое стратегическое преимущество ты получишь». «Да, это весомо», — сказал император. «Но ты же понимаешь, я не могу принять такое судьбоносное решение вот так, сразу. Мне нужно посоветоваться». «Так зови его», — сказал магистр. «Я вообще удивлен, что ты не пригласил его сразу. Все ведь знают, что вашей империей правят двое». «Так уж прямо и все». «Все, кому это надо знать», — поправился магистр. «К тому же я ни секунды не сомневаюсь, что он подслушивал, и мне даже не придется все это повторять». «Да как ты мог такое подумать?» — сказал император и сразу же, не повышая голоса, произнес. «Генрих, заходи». Прошло не меньше 30 секунд, прежде чем дверь в кабинет императора открылась, и на пороге показался здоровенный рыжий детина в летной форме со спортивными знаками различия. «Привет, барон», — сказал магистр. «Привет». Генрих уселся верхом на стул, положил руки на спинку и опустил на них подбородок, внимательно глядя на гостя. «Значит, ты пришел, чтобы организовать нам новый ивент?» «Всем известно, что я тот еще массовик-затейник», — сказал магистр. «Всем известно, что некоторые твои затеи плохо заканчиваются». «Всем известно, что нельзя приготовить омлет, не разбив яиц». «Не люблю омлет», — сказал Генрих. «Как по мне, для его приготовления требуется целая куча каких-то лишних телодвижений. Яичница проще и честнее, и не имеет привычки притворяться блюдом высокой кухни». «Я с удовольствием послушал бы еще о твоих гастрономических пристрастиях», — сказал магистр. «Но мне, вроде как, надо мир спасать». «А кто спасет мир от тебя?» «Это какой-то философский вопрос», — сказал магистр. «И, как и в большинстве случаев с философскими вопросами, поиски ответа на него не принесут никакой практической пользы. Но вот вам, господа аристократы, совершенно не философская концепция. Наш мир, все наши миры, стоят на пороге хаоса. И единственный человек, который может удержать их от сползания в эту бездну, это я и мой военный флот», — уточнил император. «Спасать мир всегда проще, если за твоей спиной на геостационарной орбите висит пара звездных разрушителей», — сказал магистр. «Но прежде, чем вы начнете советоваться, я хотел бы уточнить еще кое-что. Ваш военный флот и тот великий поход, в который он должен будет выдвинуться через месяц, — это план «Б». Может быть, вы слетаете туда зря, и мне удастся уладить проблему другими методами. Разумеется, как бы там ни повернулось, бонус, который получат ваши корабли, останется с ними навсегда». «А что насчет новых кораблей?» — осведомился Генрих. «Тех, что еще не сошли с верфей». «Ты со мной торгуешься, что ли?» «Я происхожу из знатного, но давно обедневшего рода», — объяснил Генрих. «Мой папаша был очень прижимист и вбил мне в голову, что торговаться надо всегда». «А это было до того, как тебе на голову пушку уронили?» — поинтересовался император. «Задолго до», — сказал Генрих. «Пушку мне уже в летном училище уронили». «Прекрасные юношеские годы», — сказал император. «Помню, я тогда мечтал быть артиллеристом». «И что тебе помешало?» «Мой отец и его приверженность семейным традициям», — сказал император. «Согласно семейным традициям, все мужчины нашего рода должны умирать исключительно в горящих истребителях и взрывающихся космических кораблях, а не корректировать огонь, сидя за 100 с лишним километров от линии фронта. И надо отметить, что сам старый хрыч этой традиции не посрамил. Фейерверк, в котором он покинул этот бренный мир, можно было с соседней планеты наблюдать». Деликатно покашлял магистр. «Мужчины, я вас ни от чего не отвлекаю?» «А, да, вернемся к делам», — поскучнел император. «Что там у нас на повестке дня?» «Большой военный поход, галактическая война, геноцид», — перечислил Генрих. «Это план Б, но возможно, что мы все умрем». «И что ты по этому поводу думаешь?» «Я так мыслю, что особого выбора у нас нет», — сказал Генрих. «Речь идет и о выживании империи в том числе. Я уж не говорю об остальных людях, разбросанных по другим планетам. Мы человеческая империя, и, значит, мы должны исполнить свой долг». «Как обычно», — сказал император. «Как обычно», — подтвердил барон. «Щит мы человечество или не щит?» «Что ж», — сказал магистр, — «я рад, что нам удалось достичь взаимопонимания». «Когда тебе будет нужен доступ к нашим кораблям, чтобы ты смог совершить свои манипуляции?» «Вообще не нужен», — сказал магистр. «Я сделаю все удаленно». Аристократы переглянулись. «И когда нам ожидать результата?» — спросил барон. «Да прямо сейчас все и сделаю», — сказал магистр. «Время дорого, а мне еще планом А заниматься». «А что же включает в себя пресловутый план А, если не секрет?» — поинтересовался император. «Все тот же старый добрый геноцид», — сказал магистр. «Только другими средствами».